Ники Загорский этих пленных в одной из своих весточек. Я думаю, что никогда в обычной жизни все составляющие монархию Габсбургов народности не соединялись так близко и вместе, как в этих бесконечных колоннах. Тут-то сказывается, чувствуется вся мозаичность. Даже объединенные, казалось бы, одной участью, они все же взаимно косятся. А славяне и венгры, те прямо и откровенно ненавидят друг друга. Вот боснийцы. Между прочим, это самая высокая в мире пехота. Одинаковые шинели, фески, одна и та же форма, но сколько ненависти. А почему? Это боснийские мусульмане и боснийские сербы. Для первых Франц Иосиф — любимейший халиф, они его янычары. Славян терпеть не могут. Русский плен для них скрежет зубовный. Для вторых эти искали русскую часть, чтобы ей сдаться, так как не желают ни свою, ни нашу кровь лить за интересы швабов. Ах, какая это запутанная политика! Венгры — те же самые мусульмане по духу, волчья порода. Глянет на вас, огнем обожжет. Хотя недавнего величия нет и следа. Вообще, кавалерист, вынужденный идти пешком, жалок. Сколько их — чехи, румыны, итальянцы, хорваты, словаки, русины! Ты не поверишь, до чего странно слушать из неприятельских уст совершенно чистую русскую речь. Не украинскую, нет, а именно русскую. Сколько их пленных! Даже притупляется чувство удовольствия при виде этих бесконечных колонн. Мы объелись австрийцами. Загорский часто писал Вере. Писал в мужицких халупах, в княжеских замках, где-нибудь в лесу под шум косматых вековых сосен, когда его эскадрон прятался в ближайшем от передовых линий резерве. Ответные письма, она каждый день посылала их, с трудом и неаккуратно догоняли, настигали Загорского. Полевая почта не успела еще наладиться, и, кроме того, извольте угнаться за кавалерийским полком, все время наступающим. И случилось так. За целую неделю ни одной весточки. А потом вдруг сразу целая пачка. 7-8 писем. И хотя так много было ярких впечатлений, и таким хаосом вытесняли они все, что не было и не называлось войной, хотя каждый миг острыми переживаниями захватывал самых нечутких, самых нетонких людей, но даже среди всей этой кипени Загорский читал и перечитывал письма любимой девушки с неизведанным до сих пор острым наслаждением. С этих покрытых косым крупным почерком страниц веяло таким свежим, отдающим себя целиком без остатка чувствам, такой благоуханной чистотой прекрасной души, нельзя было не умиляться. И пусть сам Загорский всегда вышучивал это слово «умиление», называя его отжившим, сентиментальным, но письма Веры его умиляли. Он огрубел, как грубеют все на войне, и темный солдат, и образованный офицер, много читавший и видевший, кровь своих и чужих, страдания, игра человеческой жизнью, превращающая мгновенно вчерашних богачей в сегодняшних обездоленных нищих, все это закаляет нервы, притупляет сердце и душу. И потому что он огрубел, и потому что прежде всего он был мужчина, Загорский, читая письма Веры, такой далекой, физически далекой, в каждый любой момент испытывал прилив чувственности. Особенно суровой чувственности солдата-всадника, вырвавшегося на волю Центавра. Разъединенный с ней тысячами верст и войной, Загорский мучительно хотел ее целовать и сделать ей больно своими сильными стискивающими объятиями. И все чаще и чаще видел он в ней молодую, обаятельную женщину, которую, если она сама и подозревала в себе, то разве смутным инстинктом. Ему не давал покоя свежий род Веры,